Стиль Довлатова — театрализованный реализм. Довлатов создал театр одного рассказчика. В чем состоит главное читательское счастье при чтении Довлатова? Сам он назвал это счастьем внезапного освобождения речи. И не только речи, а души от обязательных, но уже измучивших тебя оков и велик. Я бы сказал, что это гибельное освобождение, что особенно впечатляет читателя. Когда герой моего любимого рассказа «Офицерский ремень» рядовой Чурилин вместо необходимых оправданий на суде вдруг произносит то, что ему хочется. «Да что тут рассказывать? Могу и тебя пощекотить!» Его ждет за это дисциплинарный батальон. Но душа наша взлетает радостно вместе с его душой. «И мы так хотим!» И вот мечта наша исполнилась, хоть и не в нашей жизни. Мало кто решается на такую свободу. Из героев, из писателей. Довлатов одиночка. Один в поле воин, потому так и заметен. Но это вовсе не значит, что и в практической деятельности Довлатов был одинок. Созданием своей гвардии он занимался усиленно. У этого Робинзона Круза было как минимум 7 пятниц. Помимо верных Вайли и Генниса, которые вместе с ним выросли в самостоятельных писателей, в гвардии состоял любящий и преданный, хоть и не слишком практичный Гриша Полик, хозяин маленького издательства «Серебряный век», очень много сделавший этого и при жизни, и после. Он был еще и просто приятель-сосед, необходимый даже такому уникальному типу, как Довлатов. Они с Гришей в редкие минуты отдыха любили прогуливаться возле дома. Главные книги Довлатова были сделаны и изданы с помощью Игоря Ефимова в его издательстве «Эрмитаж». И без этой помощи еще неизвестно, что бы с ним стало. Опираясь на лучшее, что осталось там, и нередко вспоминая своих ленинградских наставников и коллег, Довлатов, конечно, больше думал о здесь. Тут, в Нью-Йорке, его действительно ждала прорва работы. Надо было протолкаться на достойное место, разобраться в хаосе и все выстроить в нужном порядке. Здесь Довлатова интересовали друзья только полезные, а бесполезные, ставшие героями его книг, слава богу, остались за кордон. Здесь его больше интересовали отношения с Бродским, и тот, конечно, был главным, хоть и недосягаемым примером. Не только в мастерстве владения пером. Бродский в багрец и золото одетая лиса, по определению старого друга Рейна, показал блистательный пример делания новой карьеры на новом месте. Конечно, и старый груз пригодился, но где были бы и Бродский, и Довлатов, понадеявшись в Америке лишь на славу политических изгоев? Это лишь старт. Вот теперь надо уж грести по-настоящему. Пора уж не об империи зла кудахтать, а навести уже тут свои порядки. Тут, где возможности гораздо больше, и упустить их настоящая глупость. Известно, что очень мало внимания уделяя проклятому социалистическому прошлому, какой теперь в этом смысл, Бродский уйму сил потратил на установление своей диктатуры на новом месте. В гостях у него все, кто вообще удостаивался такой чести, сидели за столом строго по рангам, а наверху он. Он сразу повел себя как нобелят и стал им. Многих, в том числе и меня, он поразил в самое сердце истории с Василием Аксеновым, которого он сразу после появления его на Западе тут же пристроил на самую нижнюю полку, используя все свое уже немалое влияние. Аксенов так любил его. Помню, растроганно рассказывал, как приходил к родителям Бродского в дни его рождения. И вот так. Нечего на Олимпе толкучку устраивать. Конечно же, Бродский работал в основном на себя. И сработал что надо. И в то же время именно он помог Довлатову по максимуму. Навел на него отличную переводчицу Энн Фридман, с которой Довлатов отлично сошелся. Смысл этого слова довольно широк. Бродский привел к Довлатову и крупного литературного агента Вейдли, который занимался лишь звездами ранга Беккета и Салмана Ружди, и сделал из Довлатова почти такую же звезду. Семерку, я думаю, мы не уложимся. Многое сделали для Довлатова и Лев Лосев, поэт и профессор, он же бывший друг по журналу «Костер», Леша Лившиц, и переселившаяся из Ленинграда в Бостон бесценная Люда Штерн, героиня их почтового романа. Даже Соловьев и Клепикова при всей их озлобленности тоже работали на него, сами того не желая. Василий Павлович Аксенов, самый любимый тогда русским читателем, казалось бы, и должен занять трон первого русского писателя на Западе. Уехал он из России во славе, но здесь как-то потерялся. Сменил тему, стал несколько суетливо писать для Запада. Однако здешних дегустаторов в русских писателях интересовало совсем другое. И Аксенов вроде как сам добровольно уступил трон, или виной тому был тычок Бродского. Запад как-то странно и неожиданно все переиграл по-своему. Признанный и знаменитый Аксенов уехал в Америку за лаврами и пролетел. Довлатов ехал с чувством крушения, беды, ненужности и стал интересен и любим. К Аксенову Довлатов, хоть и оценивал его книги невысоко, относился с симпатией. Все-таки наш человек. И даже в том, как он промахнулся тут, есть что-то симпатичное, человеческое. Значительно более пристрастно было его отношение к идолам эмиграции, тупым и надменным, как партийные вожди. Этих уж не столкнешь. Поругивал он даже уважаемого им Солженицына, ведь тот навсегда, казалось, закрыл лагерную тему, в то время как именно здесь Довлатов планировал свой успех. Но все к лучшему. Солженицын, даже не зная об этом, вытеснил Довлатова широкой дороги на его правильный, никем до него не пройденный путь. Солженицыном, ясное дело, бодаться Довлатов не стал, себе дороже, и даже писал ему свои книги с почтительной надписью. Но сразу же дистанцировался от него в литературном отношении и правильно сделал.